Курс молодого словца. Самое заметное из изменений, происходящих в языке, это появление новых слов. И чуть менее яркое – появление новых значений. Новое слово попробуй не заметить. Об него, как я уже говорил, сразу спотыкается взгляд. Оно просто мешает понимать текст и требует объяснений. И вместе с тем в новых словах часто скрыта какая-то особая привлекательность. Обаяние чего-то тайного, чужого. А вот откуда в языке появляются новые слова и новые значения? Как-то принято считать, что русский язык, если ему не хватает какого-то важного слова, просто одалживает его у другого языка. Прежде всего, у английского. Ну, например, в области компьютеров и интернета, казалось бы, только так и происходит. Слова «компьютер», «монитор», «принтер», «процессор», «сайт», «блог» и многие другие заимствованы из английского. Однако это заблуждение, точнее говоря, дело обстоит не совсем так, или, по крайней мере, не всегда так. Это можно показать на примере своего рода IT-зверинца. Название трех животных – мышь, собачка и хомяк – приобрели новые компьютерные значения, причем совершенно разными путями. Но с мышью все понятно. Это значение всем хорошо известно и уже отмечено в словарях. Специальное устройство, позволяющее управлять курсором и вводить разного рода команды. В русском языке это так называемая калька с английского. То есть новое значение появилось у соответствующего названия животного именно в английском языке, а русский просто добавил его к значениям мыши. Компьютерная мышь вначале была действительно похожа на обычную и по форме, и по хвостику проводу, и по тому, как бегала по коврику. Сейчас компьютерные мыши довольно сильно удалились от прототипа, но значение уже прочно закрепилось в языке. А вот собачку в качестве названия для значка электронной почты придумал сам русский язык. Точнее, неизвестный автор, или, как в таких случаях говорят, народ. Опять же, подобрал нечто похожее, изобрел новую метафору, хотя, надо сказать, сходство с собачкой весьма сомнительное. Я сначала не мог ответить на вопрос, который часто задают иностранцы, почему именно собака. А потом придумал будку с собакой на длинной цепи, и это почему-то помогает, создает некий образ. Иностранцы поначалу недоумевают, но потом обреченно принимают странную русскую метафору. Вообще многие языки называют этот значок именем животного. Итальянский видит здесь улитку, немецкий – обезьянку, финский – кошку, китайский – мышку. В других языках мелькают хоботы и свинячьи хвосты. А собачку заметили только мы. Такой вот особый русский взгляд. Совершенно другим, но тоже особым путем пошли французы. Правда, вместе с испанцами и португальцами, который удивительным образом демонстрирует возможности сегодняшнего государственного регулирования языка. Приведу фрагмент информационной заметки в интернете по этому поводу. Генеральный комитет Франции по терминологии официально одобрил несколько неологизмов, связанных с интернетом, и официально включил их в состав французского языка, сообщает Компьюлента. Новые слова введены вместо англоязычных заимствований и признаны сохранить чистоту французского языка. Теперь использование новых слов на французских сайтах и в прессе является предпочтительным по отношению к английским терминам или их переводам. Наиболее интересным является новое французское название для символа собачка, обязательного элемента любого адреса электронной почты. По-английски этот символ обычно читается как «at», а по-русски его называют собакой. Французы же отныне обязаны читать этот символ как «arrobase». Это название происходит от старинной испанской и португальской меры «arroba», которая в свое время обозначалась именно обведенной в круг буквой «а». Ее название, в свою очередь, происходит от арабского «аруб», что означает «четверть». И далее. Интересно, что 5 лет назад Генеральному комитету по терминологии не удалось добиться замены англоязычного термина «e-mail» на французское слово «mail». Как показывает последнее замечание, у государственного регулирования, даже французского, есть определенные границы. Но даже и то, что произошло с символом электронной почты, впечатляет. Представить себе, что, скажем, Академия наук Российской Федерации постановила называть этот значок так-то и так-то, а русский народ это покорно выполнил, довольно трудно. Наконец, третье слово «хомяк» предлагает третий способ появления значения, правда, не в литературном языке, а скорее в интернет-жаргоне. В этом случае происходит как бы заимствование иноязычного выражения «homepage», и его звуковой облик, отчасти искажаясь, сближается с уже существующим русским словом. То есть берется самое похожее по звучанию русское слово, и ему присваивается новое значение. Это не вполне заимствование, хотя влияние английского языка очевидно. Важно, что никакой связи со значением слова «хомяк» не существует, а есть только связь по звучанию. Фактически речь идет об особой языковой игре, похожей на каламбур. Эта игра оказалась чрезвычайно увлекательной, и в результате постоянно возникают все новые и новые жаргонизмы. Самые известные из них связаны с электронной почтой, мыло, собственно, электронная почта или соответствующий адрес, и емелить, отличного имени Емеля, посылать электронную почту. Появление этих слов вызвано исключительно фонетическим сходством с английским «e-mail». Особенно часто происходит, как и в случае с «e-mail», сближение с личными именами «Аська» от английское «ICQ» или «Клава» от клавиатуры. Такая игра случается и за пределами компьютерной области. В речи продавцов одежды, а затем и покупателей – какое-то время назад стали встречаться слова «элечка», вариант «элочка», и «эмочка», на звуковом уровне совпадающие с ласкательными именами собственными. Это разговорные обозначения размеров одежды «л» и «м». По-видимому, существует, хотя и встречается значительно реже, слово «эсочка» для «с». С большой вероятностью именно совпадение с существующими именами собственными способствовало появлению таких уменьшительных слов. Сравнительно недавно появилось, хотя и не стало очень употребительным, слово «юрики», обозначающее новую европейскую валюту – евро, и восходящее к английскому произношению. Распространена эта фонетическая игра и среди любителей машин. Так образуются разговорные названия как автомобильных марок, так и отдельных моделей. «Мерседес» уже давно называют «мерином». Здесь, правда, суть дела не исчерпывается только фонетическим сходством, но об этом чуть позже. На форумах автомобилистов в интернете мне встречалось слово «поджарой», которое я не сразу сопоставил с моделью «Паджеро Митсубиши». Обилие примеров показывает, что это уже не случайная игра, а нормальный рабочий механизм, характерный для русского языка, точнее, для его жаргонов. Более того, он демонстрирует две очень яркие черты русского языка. И хотя бы поэтому не стоит относиться к этим словам с пренебрежением. Фу, какие нелепые словечки. Во-первых, это прекрасное подтверждение творческого характера русского языка в целом, а не только отдельных его представителей, писателей, журналистов и деятелей интернета. Это креативность, по существу, встроена в русскую грамматику, то есть доступна всем. Как говорится, пользуйся, не хочу. Справедливости ради скажем, что некоторые пуристы этим никогда не пользуются. Во-вторых, из всего сказанного видно, что опасность гибели русского языка от потока заимствований сильно преувеличена. У него есть очень мощные защитные ресурсы, и состоят они не в отторжении заимствований, а в их скорейшем освоении. Если посмотреть на последние примеры, можно сказать даже об особом одомашнивании отдельных приглянувшихся иностранных слов. Впрочем, не надо думать, что такой способ образования новых слов появился совсем недавно, и что он используется только при заимствовании. Так, например, москвичи уже давно одомашнивают и одушевляют бездушные названия маршрутов общественного транспорта. Отсюда знаменитая «Аннушка» – трамвай маршрута А, и менее известная «Букашка» – название троллейбуса Б. Разговор по понятиям. В последнее время почти любая беседа о русском языке сводится к его порче. Спор об этом ведется, как правило, скорее на эмоциональном уровне, но все же существует несколько постоянных аргументов. И в качестве одного из главных приводится появление в языке большого числа бандитских слов. Для солидности даже говорят о криминализации языка. Борцы за чистоту речи требуют чистки лексикона, запрета жаргонов, в первую очередь, конечно, бандитского и прочих карательных мер. Очевидно, что самим фактом частого употребления в речи таких новых и старых в новом значениях слов, как «беспредел», «отморозок», «наезд», «крыша», «стрелка», «кинуть» и так далее, не поспоришь. Но вот говорить о порче языка, мне кажется, не стоит. Впрочем, без анекдотов тут не разберешься. Удивительно или неудивительно, но язык новых русских сразу привлек к себе внимание общества, что выразилось в большом количестве анекдотов о нем. Причем многие анекдоты имитировали тексты из грамматик и учебников, так сказать, новорусского языка. Вот несколько анекдотов просто для примера. Анекдот первый. Бригадир учит новичков. Распальцовка бывает вертикальная, горизонтальная, фронтальная и чисто беспорядочная. Анекдот второй. Параграф из нового учебника русского языка. Для образования существительного от глагола с ударными окончаниями «ать», «ить», «ять» и «еть» необходимо к глаголу в прошедшем времени единственного числа добавить окончание «ово». «Вязать» – «вязалово», «кидать» – «кидалово», «бубнить» – «бубнилово», «ходить» – «ходилово», «гулять» – «гулялово», «стрелять» – «стрелялово», «сидеть» – «сиделово», «смотреть» – «смотрелово». Исключение. Следует запомнить глагол, от которого существительное образуется чисто в виде исключения. «Гнать» – «гонево». Анекдот третий. Правило из учебника по новому русскому языку для 5 класса. Слово «чисто» является вводным и выделяется запятыми в тех случаях, когда его можно заменить на словосочетание «в натуре». Не знаю, насколько это смешно, но с лингвистической точки зрения довольно наблюдательно. Правда, это можно было бы отнести к жанру записок натуралиста. Все-таки культурные люди так не говорят. Да нет, если подумать, то иногда и говорят. Есть две вещи, о которых важно знать. Первое, и на мой взгляд очевидное, язык нужен нам, чтобы говорить об окружающей нас действительности. Конечно, и о вечном тоже, и еще стихи сочинять, и копить информацию, но все-таки прежде всего мы хотим говорить о том, что происходит с нами здесь и сейчас. И когда окружающая действительность, это самое здесь и сейчас, резко меняется, нам порой не хватает слов для разговора о ней. Хорош тот язык, которому удается быстро компенсировать этот недостаток. Русскому языку разными способами, но все же удалось. Было бы лицемерием говорить о том, что бандитский период нашей жизни, 90-е годы, которым посвящены известные романы и киносаги, не существовал. Некоторые считают, что он до сих пор не закончился, но, по крайней мере, самые яркие внешние приметы – типажи, распальцовка, красные пиджаки и подобное ушли в прошлое. А вот слова остались. Почему? И это второе, о чем стоит сказать. Попытаемся посмотреть на эти слова без предвзятости. Они чрезвычайно любопытны и интересны с точки зрения лингвиста. Среди них почти нет заимствований. В голову сразу приходит, пожалуй, только киллер и рэкет вместе с рэкетиром. И это несмотря на то, что новый русский бандитский мир очевидным образом формировался под влиянием американской гангстерской мифологии. Уже давно отнесенные к классике фильмы «Крестный отец» или «Однажды в Америке» стали образцами, без которых не возникли бы русские «Бригада» или «Бумер». Среди этой лексики довольно мало слов, пришедших из классической блатной фени, таких, например, как «лох» или «кинуть». Надо, впрочем, честно признать, что происхождение многих слов достоверно проследить не удается, хотя почти каждому из них сопутствует своя лингвистическая легенда. В целом, это достаточно новый и живой, то есть обновляющийся, употребительный и довольно привлекательный жаргон. Новые значения появляются в частности благодаря ярким метафорам, та же крыша хотя бы. Для крыши главной оказывается идея защиты. Обычная крыша защищает дом, а крыша современная защищает бизнесмена и его дело. Не менее интересно выражение «фильтруй базар», где столкнулись, казалось бы, несовместимые старые и современные языковые пласты «базарить» и «фильтровать». Новые же слова возникают благодаря мощному и продуктивному словообразованию. Ведь в самих моделях, по которым образованы слова «беспредел», «отморозок», здесь задействована еще и метафора «переход от замороженного состояния к отмороженному», то есть ничем не скованному, «наезд» и «распальцовка» – нет ничего дурного. Кстати, слово «наезд» существовало и в древнерусском языке, а сама приставочная модель, с помощью которой возникает новое слово, прекрасно сохранилась в слове «набег». Конечно, это не древнерусское слово сохранилось, пройдя через века, а просто язык по существующей модели создал это слово заново, примерно с тем же смыслом, но применительно к новой действительности. Если раньше наезд осуществлялся на конях, то теперь, по-видимому, на меринах. Кстати, жаргонное название «Мерседеса» появилось, как я уже сказал, раньше прежде всего из-за звукового сходства, но не только. Это вдобавок еще и метафора, которая подчеркивает связь автомобиля и лошади, их общую транспортную функцию. Пожалуй, самое интересное состоит в том, что многие из бандитских слов оказались востребованы языком и после того, как сама бандитская действительность, если не исчезла, то хотя бы затушевалась, стала менее заметной. И часто именно это вменяется языку в вину. Вначале он с помощью этих слов описывал бандитскую действительность, а сейчас что? Употребление этих слов отчасти можно списать на моду. Причем действительно на моду, на мой взгляд, не слишком приятную. Многие люди, не бандиты, научились разговаривать так, как бы шутя и иронизируя, а отучиться никак не могут. Тем более, что бандитский жаргон успешно мутировал, смешавшись с новым русским языком чиновников и бизнесменов, в котором фигурируют такие слова и выражения, как «коммерсы», «откаты» и «пилить бюджет». Короче, жаргон соответствует социальному прогрессу. От периода начального накопления капитала к периоду государственного капитализма и государственной коррупции. В этом случае как нельзя лучше подходит слово «фильтровать базар», но только вряд ли к нему прислушаются. Самой же любопытной оказалась судьба нескольких слов, которые из ряда бандитских перешли в общеупотребительные. Я еще помню те времена, когда мои весьма культурные знакомые, морщась, спрашивали: «Отморозок? А что это такое? Фу, как грубо. А сейчас милейшая интеллигентная дама, ни секунды не задумавшись, реагирует на какую-то мою безобидную фразу. Но это уже наезд. Как ты смеешь? Эти слова, поначалу воспринимаемые как нежно чуждые литературному языку, этакие кадры из бодрого боевика, расширили свое значение и стали привычны в речи образованного человека. Часто они заполняют определенную лакуну в литературном языке, то есть выражают важную идею, для которой не было отдельного слова. Такими словами оказались, например, «достать» и «наезд». Они стали очень популярны и постоянно встречаются в устном общении, хотя бы потому, что точнее одним словом не скажешь. Кроме всего прочего, в них есть экспрессия и особая эмоциональная сила, характерная для многих жаргонизмов. Особенно же меня впечатлил карьерный взлет еще одного подобного слова. В заявлении МИДа встретилось выражение «акт террористического беспредела». Поразительно, как легко слово «беспредел» преодолело лагерные границы. Ведь изначально это слово описывало особую ситуацию в лагере, когда нарушаются неписанные лагерные правила, и вошло в официальный язык. Бороться с подобным обогащением русского языка абсолютно бессмысленно. Тем более, что оно представлено единичными явлениями. Оно скорее даже полезно. Большинство же бандитских слов уйдут, как только исчезнет потребность в них и схлынет мода. Остается дождаться.